Глава 52. Ярослава. После нашего откровенного разговора из дома Адама я впервые выбралась только через несколько дней. Все это время мы никуда не выходили. Заказывали доставку, готовили, общались, любили друг друга и знакомились заново. Это было удивительно интересно и в то же время больно. Ведь каждый раз я вспоминала о том, что это моя вина, что мы потеряли эти годы, находясь вдали друг от друга. Конечно же, мы говорили и о детях, и о том, что будет, если я не смогу забеременеть. Это вообще было удивительно. Вот так доверительно говорить с тем, кого я столько времени считала виноватым. Правда, Адам не был бы собой, если бы и здесь не извлек выгоду. Справедливо решив, что раз беременность сразу нам не грозит, то предохраняться тогда не надо. И что это обалдеть какой кайф. Заниматься сексом вот так. Без лишних, так сказать, приблуд и не отвлекаясь на всякое. Он вообще словно с ума сошел, задавшись целью пометить меня собой. И, надо сказать, это льстило и помогало примиряться с тем чувством вины, которое никак не проходило. Однако нужно было возвращаться к повседневным делам. И сегодня Штерн, наконец, собрался в офис, загадочно улыбнувшись и пообещав сюрприз. Я же договорилась о встрече с Кариной. После того, как нас спасли от Красилова, мы лишь однажды поговорили по телефону. И сейчас я очень волнуюсь, боясь, что подруга больше не сможет общаться со мной, как раньше. Когда Карина садится напротив меня за столик, я в первый момент даже не знаю, что сказать. Во-первых, она покрасилась в ярко-рыжий цвет. Ей очень идет, конечно, но я все равно в шоке. Во-вторых, она выглядит такой счастливой и довольной. Я-то боялась, что в ее взгляде будут презрение и обвинения. «Славик, давно ждешь?» – беззаботно спрашивает Карина. «А, да нет, только вот подошла. Обалденно выглядишь». «Да я уж по твоему лицу это поняла», — усмехается она. «Заказала уже?» «Нет». «Выдыхай, ага». «Ну хорош, я все та же, ты чего?» «Прости, пожалуйста, я просто...» Опускаю взгляд. «Карин, я так виновата перед тобой. По телефону я, конечно, извинилась, но знаешь...» «Ну все, хватит». Строго перебивает она меня. И вот теперь я узнаю Андрееву. Либо мы закрываем эту тему, либо я сейчас ухожу. Лёва, кстати, будет только рад. Лёва? Озадаченно смотрю по сторонам и замечаю в окно машину, возле которой стоит ее поклонник. «Тебе некогда?» – доходит до меня. «Мне очень даже есть когда», – подмигивает она. Надо же хоть иногда выбираться из койки. Я краснею, как школьница. Умеет же Карина так подать информацию. Ой, ладно, скажи еще, что твой тебя не там же маринует все это время. Я краснею еще сильнее. Как у тебя дела? Спрашиваю, чтобы как-то сместить фокус беседы. Знаешь, хорошо. Неожиданно серьезно отвечает она. Ты была права насчет льва. После того, что едва не сделал этот ублюдок, я вдруг поняла, что глупо чего-то там ждать. Наверное, это правда, что мы ценим только то, что теряем. Так что, похоже, скоро я сменю фамилию. Она многозначительно улыбается и демонстративно показывает кольцо на руке. «Ого, поздравляю тебя, это же здорово!» «Да уж, узнаем», — неловко смущается Карина. «Посмотрим, как надолго его хватит». «Карин, ну что, не могу же я сразу сдать все позиции?» — говорит подруга. Но я-то вижу, что она украдкой косится в сторону льва. И взгляд у нее в этот момент совсем другой. Теплый, пронизанный надеждой. «Я очень за тебя рада», — искренне говорю. «Ну да, а у тебя как? Слышала, ты теперь свободная дама». «Я?» – растерянно спрашиваю. Как-то до разговоров о разводе мы с Адамом не дошли. Да и сам Маковецкий почему-то не появлялся эти дни. Но я была так поглощена нашим уединением, что даже не вспоминала про мужа. Еще нет. «Так ты не знаешь?» «Чего не знаю?» «Ой, я тут поняла, что мне надо срочно домой!» Вдруг засобиралась подруга. «Погоди, да о чем ты?» Напрягаюсь, понимая, что что-то упустила из виду. «Не нервничай и доверься своему мужчине», — советует она и подмигивает. «И прости, но, кажется, я это... соскучилась». Она успевает меня обнять и сбежать до того, как я обретаю дар речи. «И вот эта вечно независимая Карина!» «Нет, я, безусловно, рада за нее, но вот непонятные намеки беспокоят». Но долго мне нервничать не приходится. Уже через полчаса звонит Адам, уточняет, где я, и заявляет, что скоро подъедет и заберет меня. Я, в общем-то, и не против. Успеваю даже кофе выпить. И позвонить Валерия. Правда, тот не отвечает на звонок. Да и вообще, телефон его почему-то вне зоны доступа, что странно. «Готово?» – раздается у меня над головой. Улыбаюсь Адаму, когда поднимаю взгляд. «Конечно!» Он расплачивается по счету и уводит меня за собой. На улице понимаю, что сегодня машина у него почему-то другая. «Ты сменил автомобиль?» Удивляюсь. «Это временно. Только для моей задумки». «Какой задумки?» Тут же настораживаюсь. Штерн многозначительно ухмыляется, а я уже понимаю, сейчас что-то добудет. «Я тебя похищаю, детка. Сдавайся лучше сама, или придется прямо здесь, на глазах у всех, убеждать и приводить аргументы». Он дерзко улыбается, а я, совершенно не раздумывая, киваю и сажусь в машину.